Глава 18. Сегодня Алена была в длинном сарафане. Вроде не броско, а все равно притягивает взгляд. Может, потому что она в принципе хороша собой, и одежда тут ни при чем? «Привет, Ирина, помощница ветра!» Алена пожала мне руку, улыбаясь. Я улыбнулась в ответ. «Прогуляемся по парку. Хочешь поговорить о Миле? Я удивлена, мы ведь почти не общались». Я пожала плечами, снова чувствуя себя неуютно. Словно я некрасивая подружка прекрасивой. Господи, Ирина, тебе через несколько лет 30. Ну как можно стесняться малолетки, будь она хоть 100 раз красоткой? Мила в принципе мало с кем общалась, заметила я. Поэтому важен любой контакт. Сколько раз вы виделись? 3. Первые 2 гуляли вдвоем, третья она притащила свою подружку. Катю? Да, другой у нее не было. О чем говорили? Алена пожала плечами. Она не особенно разговорчивая. Я рассказывала о своей жизни, чем увлекаюсь. О разных местах мы ведь с мамой много путешествуем. А Мила в основном молчала. Ну или задавала какие-то вопросы. Мне показалось, ее в принципе мало что интересует. Знаешь, такой тип человека, который плывет по жизни и не знает, куда прибиться. Вот подружка ее не такая, знает, чего хочет. Мне кажется, Мила потому к ней прилипла, что та ее жалела и за собой таскала на буксире. Они хоть что-то рассказывали о себе? Ничего такого. Катя собиралась поступать в московский вуз, мечтала уехать отсюда и начать новую жизнь. Мила, ну о ней я уже сказала, ни рыба, ни мясо. Если подружка утащит ее с собой, может и выберется отсюда. А нет, так будет учиться, куда мама пристроит. Я кивнула. Что ж, взгляд со стороны тоже важен. Вопрос. Кому из девочек пришла в голову идея показывать женщинам, сделавшим аборт, что они были неправы? «Про парней вы не говорили?» – спросила аккуратно. «Ну, я говорила. Они нет. Сказали им это неинтересно. И что они ни с кем не общаются». Алена пожала плечами, улыбнувшись. «Хотя я видела их с парнем». «Видела? Когда?» «Это случайно вышло. Я гуляла с Таиром, ну и увидела их. Мы в центр шли». А Катя с Милой сидели на скамейке возле памятника. Не помню, кому он. Мужик какой-то. Это тот, что рядом с перекрестком, а на другой стороне фонтан. Да, кивнула Алена. Я хотела поздороваться, потом передумала. К ним как раз парень подошел, и они стали о чем-то говорить. А что за парень? Лет 17, блондин, ростом примерно с них, то есть невысокий, пояснила Алена. Ты бы смогла его узнать, если бы увидела? Думаю, да. А когда это было? «Ну...» – Алена сморщила нос, вспоминая. «Дней 5 назад». Я кивнула. Информация, как оказалось, более чем полезная. Только где искать этого парня? Если он их одноклассник, почему промолчал? Если нет, то круг поиска расширяется неимоверно. «Он в фирменной рубашке был», – вдруг добавила Алена. Я посмотрела с непониманием. «Ну, типа промоутер или кто-то такой». Красная рубашка, и на груди слева синяя звезда, и что-то написано, но я не видела, что именно, мелко. Ну и не смотрела особо. Красная рубашка с синей звездой и надписью? Это зацепка. Надо прогуглить. Спасибо, ответила Алёня. Не за что. Надеюсь, я помогла. Как у Саши дела? Неожиданно для себя самой я посмотрела на нее взглядом. Серьезно, у меня это спрашиваешь? Она его расценила верно, потому что добавила. «Я думала, вы близко общаетесь, нет?» «Нет», – качнула я головой. В груди закопошилось неприятное чувство. Я поняла, что, невзирая на то, что сказал ветер об Алене, она все равно знает о нем куда больше, чем я. «Он рассказывал, вы познакомились год назад», – зачем-то сказала я. Алена кивнула. «Когда переехали, даже не знали, что Саша тут живет. Мама очень удивилась. Она думала, он по-прежнему в Краснодаре. У него же там жена». «Что?» Выпалила я, расширив глаза. «Жена!» Алена едва заметно нахмурила бровки. «Бывшая! Он не говорил?» Я покачала головой, понимая, что выгляжу сейчас как идиотка. Да я таковой себя чувствовала. Ветров был женат. Ничего себе! Свадьба – это ведь не просто отношения, даже не гражданский брак. Это заявка на целую жизнь вместе. Пусть даже она не удастся, но ведь заявка... Значит, была такая девушка, которую он любил настолько, чтобы жениться. «Мне пора», – вдруг сказала Алена, вырвав меня из мыслей. Я растерянно искала слова, чтобы она осталась, но отчетливо понимала. Спрашивать о чем-то кроме ветра мне нечего. А о другом мы уже вроде как поговорили. Да Алена и ждать не стала моих слов. Попрощавшись, Бойко потопал, оставив меня стоять. И я осознала. Она ушла, потому что не хотела продолжать разговор. Поняла, что сказала мне лишнее, потому предпочла сбежать, пока мне в голову не пришло выпытать еще что-то. Я дошла до ближайшей скамейки и села на нее. Ветер был женат. Не знаю, почему эта мысль меня так пришибла. Казалось, что он не такой, в том плане, что... Это же ветер. Одиночка, свободный, непонятный, безбашенный, неуловимый. И такой человек вдруг женился. Как давно это было? Почему они развелись? Что вообще представляла из себя та девушка, с которой Саша захотел связать судьбу? Я перевела взгляд вперед, немного поглазела на деревья, потом достала телефон. В любом случае, говорить с ветром об этом я не могу. По крайней мере, вот так сходу. Странные у нас все-таки отношения. Я рассказала ему столько личного, всю свою историю, а он... Он вроде бы тоже откровенен, но в конечном итоге я совсем ничего о нем не знаю. А это значит, что он не подпускает меня близко, потому что... Почему, собственно, я не знала? Ответа на этот вопрос не находилось. И я забила в поиск описанную Аленой рубашку. Чего ломать голову над тем, что мне не дается? Повезло почти сразу. На сайте местной газеты была статья про проходившие промо-акции от нее самой. Какая-то работа с молодежью, тренинги по самоопределению, все в этом духе. И вот те, кто их проводил, были как раз в красных рубашках с синей звездой. Алена была уверена, что парень и девчонки знакомы. Значит, нужно добыть список тех, кто работал на промо-акции, а дальше методом исключения выбрать подходящих. Алена может узнать его, значит, мы его найдем. Кто бы он ни был, паренек явно что-то знает. Я набрала номер ветра и сбросила. Если расскажу о том, что узнала, значит, придется говорить, что виделась с Аленой. Как он отреагирует на этот факт? Особенно если узнает, что та рассказала мне о бывшей жене. Я вздохнула и снова набрала номер. Как ни крути, жизнь девчонок куда важнее, чем все это. «Привет, я виделась с Аленой, она поведала мне кое-что интересное». Скороговорка выпалила я и рассказала остальное. Замолкла, ожидая слов ветра. «Думаю, достать список не будет проблемой», — коротко ответил он. «Интонация нейтральная. Вот как я должна это понимать?» «Все нормально?» — уточнила зачем-то. «Ты об Алене?» «Да, нормально. Надеюсь, у вас не возникло неловких ситуаций». «Нет», — мотнула я головой, закусив губу, подергала ногой, морщась и добавила. «Она сказала мне, что ты был женат». Тишина стояла секунд 5. Потом ветер кашлянул. «Да, я был женат. Странно, что она об этом знает». «Ей мама рассказала. Ты не думай, что я специально что-то выпытывала, просто так вышло», – тараторила я нервно. «Конечно, мне было интересно, но ты можешь спросить меня обо всем, что тебя интересует. Правда? Я не обещаю, что на все вопросы смогу дать ответы», – спокойно продолжил Саша. «Но попытаюсь. Ты можешь спрашивать, правда, Ирен?» Я помолчала, ощущая себя странно. Словно эти слова поставили нас на какой-то новый уровень отношений, только непонятно на какой. «Спасибо», — ответила наконец. «Мне это очень важно. Как только найду список участников промо-акции, скину его тебе». Мы попрощались, я еще посидела, пялись на телефон, а потом посоветовала себе отвлечься и пойти поесть. Даже не заметила, сколько времени прошло, пока я рылась в мусорных баках и бегала по больницам. Пообеда взяла кофе, чтобы взбодриться, и разместилась на скамейке в центре. Пила не спеша, пока не поняла. Я жду, что что-нибудь случится, то есть очередного задания, которым можно заняться. Потому и не спешу ехать домой. Однако спустя 40 минут никаких подвижек не случилось. И я все-таки отправилась на квартиру. Там меня накрыло уже иначе. Стоило зайти в комнату, как я вспомнила о том, что случилось ночью, а потом и утром. Я переспала с Вадимом, и он женится. Его запах еще четко ощущался на моей постели, когда кто-то закидывал статью о будущей свадьбе в интернет. Вот так бывает. Я все-таки переспала с занятым мужчиной. Не женатым, конечно, но почти женатым. Даже забавно. Он порицал меня за связь с Карташовым и сам же. Значит, вот так он теперь живет. Считает измену нормой. Он бросил невесту на выставке. Или отвез домой, а сам уехал под предлогом важной встречи с деловым партнером. Понимает она, где он был на самом деле, чем занимался. Как она относится к этому? Любит ли его? Будет ли ей больно? Или у них, как у Карташова с Ольгой, брак по обоюдовыгодному контракту? Мне почему-то хотелось, чтобы было иначе. Я помнила Вадима другим. У него всегда было нестандартное мышление, умение находить неожиданные выходы из ситуации, обращать урон в прибыль. Была хватка бизнесмена, но не было возможности развить свои таланты. Но рядом со мной он был настоящим. Парнем с косяками, проблемами, загонами, радостями и печалями. Он не боялся быть непонятым, потому что знал: я пойму всегда. Не нужно было гнаться за репутацией, носить на красивом теле тонкие дорогие рубашки, подчеркивающие достоинства. Не было никаких статусов и придуманных ярлыков. Была свобода. Можно было быть собой, настоящим, открытым, способным на безумство, даже если они не вели никуда. Просто потому, что ты их хотел. Свобода привела нас к наркотикам и падению. Мы оба вцепились в стабильность зубами, чтобы выбраться из ямы. Но у Вадима была еще хватка, а у меня нет. Потому он выбрался на новый уровень, а я осталась болтаться не пойми где. Все-таки мы слишком разные, я не той лиги. Так Светка сказала про Карташова. Ну и Вадим попадает в эту категорию. Мы стали слишком разными. И в этом причина того, что мы не можем найти подходящих слов при встрече. Потому что кажется, что такое прошлое, как у нас, не может разъединить настолько, что нам будет нечего сказать друг другу. Что было слишком много нас, слишком много близости, чтобы не осталось ничего. И все-таки не осталось. И вчерашняя ночь только подтвердила это. Так, кажется, находиться в квартире мне противопоказано. Поколебавшись, я набрала маму, только поняв, что за всеми этими делами не звонила ей добрую неделю. «Не может быть!» – услышала логично в трубке. «Моя блудная дочь объявилась. Мам, я тут зашилась на работе, честно». «Верю. Когда заедешь?» «Давай сейчас. Как раз время есть. Давай. Я блинчиков напеку пока». «Мам, ты чудо!» – улыбнулась я, чмокая ее в трубку. Я причесала волосы и аккуратно забрала их заколкой назад. Мама терпеть не может, когда ходит с распущенными, даже невзирая на то, что у меня волосы короткие. Умывшись, подкрасила ресницы, надела высокие джинсы и топ с длинным рукавом и открытыми плечами. Вот чего у мамы не отнять, так это стиля. Она искренне считает, что девушка должна всегда выглядеть идеально. А я вот вообще под это не подхожу. Но когда еду к ней в гости, стараюсь одеться поприличней. «Отлично выглядишь!» Мама поцеловала меня в щеку и обняла, после чего сразу же убежала в кухню, откуда шел запах блинов. «Супер! Значит, лук зачетный!» «Видела новость?» – спросила мама, как только я села на стул. «Черненко женится!» Я скривилась, благо мама этого не видела. Первые года три имя Вадима в нашей семье было запрещено категорически. Потом табу пало, но причин вспоминать Вадима не находилось. До сегодняшнего дня, естественно. «Кто такой Черненко?» – спросила я, перекинув горячий блин себе на тарелку и тут же сунув обожженный палец в рот. «А руки помыть?» «Черт, мама такая мама!» Я искренне надеялась, что когда вернусь из ванной, про Вадима все забудут. Но мама, конечно, не бросила эту тему. «Я рада, что ты так реагируешь», – заметила мне, пока накладывала на блин сметану со сгущенкой. «Правда, тебе тоже неплохо бы подумать о парне». Я откусила кусок побольше и стала молча жевать. Мама сделала укоризненное лицо и покачала головой. «Неужели никого нет на примете?» – спросила, переворачивая блин. «Вообще никого. Дочь у тебя непутевая», – высказалась я и снова принялась жевать. «И тебе никто не нравится?» – она села напротив меня. Я замотала головой. Не рассказывать же ей про Карташова, правда? Но ведь так не может быть. Ты хоть с кем-нибудь общаешься? Я имею в виду парней. Я снова замотала головой. Может, стоит сходить на свидание? С кем, если я ни с кем не общаюсь? Уточнила я. Мама вздохнула и вернулась к блинам. Выключив плиту, поставила тарелку с блинами на стол и снова уселась. Ты помнишь Митрохину тетю Валю? Я как раз собиралась откусить от нового блина, но замерла, чуя подвох. «Помню, конечно. А что?» «Просто так», – пожала мама плечами. «У нее старший сын, Игорь, может, помнишь его?» «Тоже поднялся. Открыл свою фирму и вообще хорош собой». «Тоже?» – вздернула я брови. «Тоже, как Черненко?» Мама вздохнула. «Я понимаю, что эта тема болезненная. Но прошло уже 6 лет, Ирин. Невозможно столько времени зацикливаться на прошлом. Надо идти дальше». Я зацикливаюсь. Это ты начала про Черненко. Знаю. Надо признаться, он молодец. Выбрался, многого добился. Действительно завидный жених. Кто бы мог подумать тогда? Жалеешь, что вы нас развели? Ехидно спросила я, снова возвращаясь к блину. Этот стресс надо было срочно заесть. Нет, не жалею. Тогда это было необходимо. Он не внушал доверия, он пристрастил тебя к наркотикам. Я сама к ним пристрастилась, мам. Никто насильно в меня ничего не пихал. И тем не менее, это он принес эту дрянь в вашу семью. Ты была маленькая, нескушенная девочка. Он взрослый парень, должен был понимать. Давай лучше про Игоря Митрохина, перебила я. Мама согласилась. Я просто подумала, почему бы вам не познакомиться поближе? Он тоже одинок, как и ты. Отличный повод сойтись. Я снова принялась жевать. Я не требую свадьбы и внуков, хотя, конечно, мне бы хотелось. Мам! Я посмотрела на нее с набитым ртом, она замахала руками. Просто дай ему шанс. Я как раз пригласила их с тетей Валей на блины. Что? В этот момент в дверь позвонили, я отчаянно замотала головой, понимая, в какую ловушку угодила, мама только шепнула. Ты прекрасно выглядишь. И убежала в прихожую. Я запихала в себя остатки блина и принялась жевать, прислушиваясь к голосам. «Ну, мама! Надо же было такое отмочить!»